плохая весть. Твой кофе выпит и твой завтрак съеден весь. А твой пес без тебя прогулялся и поел. Все в движении. А что ты успеешь?